Лезть вечером после целого дня пути на перевал – это не увеселительная прогулка. Я дышала, как больная сапом лошадь, и мечтала свалить с себя рюкзак и свалиться рядом со мной. «Тим, не расслабляйся. Смотрим по сторонам. Может, что в голову придет». Увы, мест, где можно было бы устроить обвал, мы не обнаружили. Замшелые серые скалы, разбросанные по еловому редколесью, казались монолитными и крепкими, крупинки не отковырнешь. Зато я разглядела в закатном свете на прогалине пучок дикой ржи, из колосьев которой торчал десяток рожков с порыньи. Собрала. Вдруг она действует на орков? Мы уже поднялись до седловины, когда путь неожиданно рассекло глубокое ущелье. Я осторожно подошла к краю, заглянула. «Ух ты! Отсюда лучше не падать!» – обернулась к Кассу. «Что он думает? Будут орки перебираться на другую сторону или повернут назад?» «Ущелье не особо широкое, локтей 25-30. Если встать вот сюда, на край, и выстрелить из лука или арбалета в сухой вяз на другой стороне, привязав к стреле веревку, то вполне реально переправиться на ту сторону». «Думаю, это то, что нужно», – кивнул Ас. «Скажи, ты сможешь нарастить край, где стоишь, иллюзии примерно на поллоктя, так, чтобы было незаметно?» «Смогу, конечно, хотя сил потрачу ого-го, потому что магичить тут тяжело, а удерживать заклинание придется незнамо сколько». Что задумал Ас, понятно. Именно с того выступа, где я стояла, удобнее всего смотреть или стрелять. А если сделать лишний шаг, то полетишь на острые камни там, далеко внизу, наверняка сломав шею. Давай сообразим, где лучше спрятаться самим. По разуму, надо бы перебраться на другую сторону. Прищурился Ас. Я помотала головой. Не, не выйдет. Слишком далеко. Могу толком не рассмотреть, что творю, да и чем больше расстояние, тем больше требуется сил, а магии у нас в обрез. Плохо. Качнул головой Ас и вздохнул. «Значит, придется рискнуть. Другого шанса может не быть». И заозирался по сторонам. «Ищет место поблизости, где можно укрыться», поняла я. Мы залезли на 15-локтевый уступ, примыкавший к большой скале. Если не станем высовываться, заметить нас не должны. А в случае чего можно вскарабкаться еще выше по узкой расщелине в утесе. Расстелили плащ, поставили понадежнее, чтобы не улетели вниз мешки. Вздохнув, я достала две плитки орехов с медом. Сейчас не время экономить. Привалились друг к другу, закутались по уши вторым плащом. Дуло тут страшно, ветер так и свистел. На затянувших небо облаках уже проступило бледное пятно поднявшейся луны, когда мы, наконец, уснули. Проснулась я от холода. С неба наискось летела мелкая водяная пыль. Скала за ночь стала ледяной. Бррр! Зевнула и почувствовала, что у меня проблема. Что делать, когда просыпаешься на узком уступе рядом с парнем и понимаешь, что негде справить нужду? Мы, конечно, привыкли друг к другу, видели друг друга во всех ракурсах, но все равно такое невероятно неудобно. Стыдно. Может, спуститься по-быстрому? Не вздумай. Ас? Я подглядывать не стану. Давай в расщелину. И не заморачивайся. Сейчас не до этого. Он, конечно, прав. Как оказалось, прав дважды. Орков сегодня понесло в путь рано. Мы даже еще не успели перекусить, как на тропе внизу мелькнула фигура с темной головой. Разведчик. Теперь дело за мной и моей магией. Сначала, как обычно, прячу под пологом невидимости наши с Асом головы. Так вероятность засветиться меньше. Закончив с этим, свешиваюсь вниз и аккуратно, как тренировалась вчера, накладываю морок на край обрыва. Серый гранит, каменная крошка, намокшая от дождя, пара кустиков чахлой травы, неровность кромки. Вот так. Теперь бы я сама поверила, что там кусок утеса. Орк-разведчик поверил тоже. Сначала, увидев пропасть, он затормозил, оглянулся, потом, очевидно, решил рассмотреть препятствие получше и двинулся к тому самому удобному выступу, где вчера стояла я. Подошел к краю, занес ногу, Шагнул и, не найдя опоры, провалился, не успев даже закричать. Звука падения мы не слышали. То ли его отнес ветер, то ли было слишком глубоко. Теперь надо было решать, сохранить морок в надежде, что попадется кто-то еще, или убрать. «Убирай. Все пятеро не свалятся, а себя мы обнаружим. Все, лежим тихо, не шевелимся, даже не дышим». От чего лучше трястись, от холода или от страха? Сейчас мне было и страшно, и холодно. Пришлось закусить губу, чтобы не стучали зубы. Ас нашарил и сжал мою руку. Это помогло, но не сильно. Орки подниматься не спешили. Наверное, застряли со своим сундуком на крутом склоне. А может, ждали возвращения разведчика. Я уже извелась, когда они, наконец, показались на изломе тропы. Сильнее всего напрягало то, что даже сейчас, когда орки были рядом, в контрольной сети я их не видела. Поднявшись, стали озираться. Похоже, пытались понять, куда делся их товарищ. Подошли к краю ущелья, к тому самому месту, и стали что-то гортанно обсуждать. Сейчас они были почти прямо под нами. Кажется, руку протяни и дотронешься. Но наверх пока не смотрели. А я старалась не таращиться, потому что взгляд – странная вещь. Не материален, а чувствуется. Как хорошо, что с неба сечет холодный дождь. Смотреть вверх неудобно, почти невозможно. Затянувшийся спор прервал шаман. Один раз рявкнул, и все замолчали, уставившись на него. Грых сам подошел к краю, поглядел вниз, посмотрел на ту сторону, потом повернулся и медленным взглядом стал обводить валуны, тропу, подножье скал. Мы с Асом, не сговариваясь, прижались к утесу, опустив наши невидимые головы. Желание спихнуть еще кого-нибудь в пропасть, пока они толпятся вот так на краю, резко сменилось страхом, словно шептал кто-то на ухо, что этот противник нам не по зубам. Когда спустя несколько минут мы решились выглянуть снова, оказалось, что орки наводят переправу. От большого гранитного валуна на нашей стороне к вязу на противоположной уже тянулась веревка. «Конский волос. Такая мамонта выдержит», — сообщил Ас. «Выдержит, если маг не поможет», — хмыкнула я, потому что уже сообразила, что собираюсь делать дальше. Пока первый орк, цепляясь ногами и руками, медленно полз по веревке на ту сторону, шаман кружился по уступу, кидая на землю что-то из кожаного мешочка. Кажется, какой-то порошок, и бормоча под нос. Вот гад, явно творит какую-то пакость. Следом дело двигалось медленно, потому что веревка под небольшим углом шла вверх и, похоже, была скользкой из-за дождя. Перебрался второй орк. Потом уехала связка оружия. Затем наступил черед сундука. На длинной ручке с одной стороны орки сделали две петли, прицепили их к веревке. Второй опоясали сундук, чтобы его тянуть. «Может, стоит перерезать опору, чтобы орочье сокровище грохнулось вниз?» Мысль казалась очень соблазнительной, но шаман со своим порошком и черными молниями был рядом. «Что делать-то?» «Оборвешь веревку, когда поползет последний», — пришла мысль от Аса. «Причем готовься рассечь в двух местах. За ним и почти полностью, но не до конца перед ним». «Ага, поняла. Жду». Дождь между тем разошелся, переходя в полноценный ливень с грозой. Отчасти нас спасали непромокаемые эльфийские плащи, но под животы подтекало, лица тоже были мокрыми. Где-то вдали раскатисто громыхнуло. «Но мне точно не надо ронять шамана?» «Не надо. Есть ощущение, что из этого ничего не выйдет». «Ну ладно, жду дальше». За сундуком переправился шаман. И сделал он это как-то странно. Зацепился за веревку и, не перебирая руками и не подтягиваясь, быстро уехал на ту сторону. Наверное, помешать Грыху и впрямь бы не удалось. Интересно, что мы это почувствовали. Как кто подсказку прислал? Я вся извелась, лежа в луже, пока на нашей стороне не остался один, последний орк. Ас рядом тоже ерзал. «У меня борода вырастет прежде, чем они закончат». «Огу, а я в луже утону». «Тим, готовься». «Готово». Я дождалась, пока орк отползет от края на 3 или 4 локтя, а потом, бросив 2 нити сразу, наполовину криво рассекла веревку перед орком и целиком там, где та крепилась к валуну. Орк вскрикнул и, как на качелях, по широкой дуге полетел вперед и вниз. Ударился со всего маху о противоположную стену ущелья и рухнул в пропасть. Веревки он не выпустил. Та, как ас и рассчитывал, лопнула от рывка. Орки на той стороне завопили, замахали руками. Один кинулся к обрыву и стал вытягивать веревку. Уставился на растрепанный конец. «Ага, теперь я поняла замысел аса. Сейчас сразу и не разобрать, оборвали веревку или перерезали. Как жаль, что с нашего места я не могу никого достать магией. Далеко. Да и резерва осталось не больше 1/3. Поворачивайся ко мне. Поделюсь резервом, пока есть время». Спорить не стала. Магию я использую действительно лучше, значит, мне она нужнее. Только что делать дальше? Орки, скорее всего, сейчас помашут руками и тронутся в путь. Не станут же они переправляться назад, чтобы выяснить, что случилось. А мы застряли тут, на мокрой скале. Потому что вниз спускаться нельзя, там шаман нахимичил. Один из орков вскарабкался на вяз, к которому крепилась веревка, чтобы ее отвязать. Потом полез почему-то не вниз, а вверх, до большой развилки, и, уставясь в нашу сторону, стал пристально рассматривать склон. Мы опять, не сговариваясь, уткнули носы в мокрый камень. Спасет ли то, что наше убежище выше? Сможет ли сквозь завесу дождя разглядеть нас орк? Сердце колотилось в горле, но вроде ничего не происходило. Медленно приподняла голову. Орка на дереве уже не было. Уф, пронесло.